«Ее так зовут», — равнодушным тоном сообщила ИТ-84047. «Неудобно», — недовольно покачал я черепом. «Буду звать тебя Ютой». «Как он хочет», — ответила она. «Ты же пребываешь в состоянии скелета, ведь так», — уточнил я. «Лежишь в каком-то глубинном саркофаге и управляешь всеми процессами». «Он прав», — подтвердила Юта. «И способ становления архиличем тебя интересует потому, что ты хочешь вновь обрести плоть и освободиться отсюда», — развил я мысль. «Он снова прав, ей не скрыть этого», — ответила Юта. «Думаю, мы можем помочь друг другу», — произнес я. «Но сначала, побольше сведений о кровососах. Культура, быт, технологии, магия, все, секунду. Принимаю вызов. Алло, повелитель, у вас встреча со спасенными вами инвалидами», — сообщил Лужко. «Перенеси», — сказал я. «Вместо этого пусти тот ролик, где я с телохранительницами валю мозготрахов. People точно схавает этот реалити-экшн. Перед этим дай ремарочку, что это настоящая запись с GoPro праведного президента и его телохранительниц. Короче, сегодня работаешь за себя и за того парня, после ролика дай выпуск своей передачи. У меня тут архиважные дела, не могу перенести». «Я вас понял, повелитель», — ответил Владимир. «Я вас не подведу. Ты большой молодец, Володя», — похвалил я его и прервал вызов. «Юта, родная моя, выкладывай все, как есть». Глава 8. Бессмертный. 28 мая 2029 года. Праведная республика, Г. Фивы. «С чем пожаловал?» — поинтересовался я, закончив набирать текст нового указа по сельскому хозяйству. «Искра, о существовании которой я даже не подозревал всю свою поганую жизнь, работает совсем, во что я страстно хочу погрузиться с головой. Я погружаюсь в политику и делаю невероятные успехи. Даже начинаю видеть, какие дерьмовые последствия принесет вот этот конкретный указ, а также то, как их избежать. Надо просто написать еще два приложения к указу, но тогда мне нужен будет Фролов и Кунбасар. Все зависит от того, что они скажут на выделение из бюджета средств на строительство новых каналов. Я пришел получить ответы на вопросы», — произнес пастор Афанасий. «Тебя что-то не устраивает?» — спросил я с легким удивлением. «Я же создал для тебя все условия». «Много чего», — сказал Афанасий. «Я ожидал, что наше дело выльется в нечто большее, нежели открытие церквей в захваченных тобой городах». «Так, блять», — задвинул я клавиатуру. «Я не понимаю». «Не сквернословь, сын мой», — попросил пастор. «Так», — я выдвинул клавиатуру, после чего вновь задвинул ее. «Я не понимаю. В те дни, когда ты позвал меня к себе», — начал Афанасий. «На память не жалуюсь», — прервал я его. «Это ты пришел ко мне, явился в мой дом, рассчитывая склонить к свету Божьему, но в результате получил безграничные возможности по религиозному оболваниванию уверенного населения. И теперь ты чем-то недоволен. Давай не будешь тратить мое время и скажешь напрямик: я хочу вот этого-то и вот этого-то, дай, а я подумаю, что можно сделать». Пастор недовольно поморщился. Затем он начал перебирать четки с крестом, взял себя под контроль и с усилием разгладил свои черты лица. «Не любит он меня. Я хочу время на телевидении», — произнес он, — «и право проповеди в живой ауксилии. Первое, это даже не ко мне, а к Лужко», — ответил я, — «а второго никогда не будет. Наша армия вне политики и вне религии. Никаких боевых пасторов и никакого освещения ракетных комплексов сатана. Как можно надеяться на искупление, если в душе нет места Богу?» — спросил пастор. «А никак», — ответил я, — «нет никакого искупления. Мы все и всегда отвечаем за все совершенные действия. Индульгенции не помогут. Не поможет раскаяние, потому что грех – это грех. Иисус умер за наши грехи, да, но Он сделал это в другом мире. Бог есть везде», – заговорил пастор. «Ты в этом уверен?» – спросил я с усмешкой в голосе. «Хотя, кого я спрашиваю, мое решение не изменится, армию не тронь. Если в увольнительной ауксиларии пожелают отмолить грехи и получить мнимое искупление, Бог им судья. Но поощрять это, а также внедрять, как нечто обязательное, я запрещаю. Вне политики, вне религии, вне морали, живая ауксилия полностью абстрагирована от этого. Можешь попытать удачу с праведной армией, но не советую». «Тогда время на канале», — вновь начал раздражаться Афанасий. «Утром, не менее 50 минут, каждый день, отдельная программа о богоугодных вещах. 45 минут, по воскресеньям», — поправил я его, после чего поднял трубку стационарного телефона. «Лидия, дорогуша, как поживаешь? Как детишки? Все нормально?» — Ну, это просто замечательно. Передай своему начальнику следующее сообщение. Записываешь? Диктую. Володя, к тебе придет пастор Афанасий с требованием. Я одобрил ему 45 минут эфира по воскресеньям. Программу сами согласовывайте. Все о богоугодных делах, традиционных ценностях, а также о праведных делах праведного президента. Записала? Вот и хорошо, дорогая моя. Передавай привет мужу и детишкам. Жду вас всех на День защиты детей в президентском дворце. Да я бы с удовольствием отведал твоих пирожков с луком, но, не переживай, все наладится. Ну, раз мне вечного правления, то тебе крепкого здоровья. Все, пока-пока. Кладу трубку и поднимаю взор на священнослужителя. Но я хотел каждый день, заговорил он, даже наше РПЦ, насколько опекалось государством, а один хрен на федеральных каналах имело по часу в воскресенье, покачал я черепом. А ты не охуевай, пожалуйста, святой отец. Полгодика посиди на воскресных 45 минутах, а там рассмотрим вариант отдельного канала при студии Лужко. Поглядим, как зайдет населению, и будь готов к жесткой цензуре. К чему? Не понял Афанасий. К тому, что все твои эфирные речи будут предварительно утверждаться, ответил я. Я не хочу, чтобы в каком-нибудь городе вдруг возникла неуправляемая армия радикальных фанатиков. А то знаю я вас, религиозных деятелей, даже в странах Первого мира, в США и Европах, время от времени, появлялись радикальные фанатики, причем не исламисты, как сразу приходит на ум, а христианские террористы, хотя, казалось бы, в этом мире почва для радикализма максимально благодатна, ведь еще вчера слову пастора было принято верить без оглядки, а для некоторых это верно до сих пор. Ну и тотального образования нет как явления, рациональное мышление применяется ограниченно, а здравый смысл в остром дефиците. Ярким примером тому является крестовый поход, в общем, и орденцы, в частности. Они массово кидались с шестовыми минами на моих солдат, а также пробивали себе черепа, лишь бы не попасть в плен, это для наглядности. А организаторы всего этого торжества легко сдались и сидят у меня в клетках, ироничненько. Один, конечно, не сидит, а идет к франкам, но он тоже покорно сдался. Я же смогу нести слово Божье в массы, уточнил пастор Афанасий, не до конца догнавший суть телеги, мною толкаемой. Разумеется, заверил я его, но это слово будет отцензуровано, то есть я не смогу говорить, что считаю должным. Спросил пастор, сможешь, ответил я, но определять должное буду я, через Владимира Лужко. Например, ты не должен будешь призывать людей собираться в организованные группировки на религиозной почве, не должен будешь подстрекать людей к религиозной нетерпимости и ненависти, не должен будешь хулить власти и осуждать то, что происходит в стране. Напротив, ты должен будешь подкреплять дух зрителей, оправдывать мои действия и так далее. Я понял тебя, вздохнул Афанасий. Никакой свободы, да, если под свободой ты понимаешь хулу законно избранного праведного президента, то никакой, сказал я на это. Будь полезным инструментом и все у тебя будет хорошо. Обещанное величие к тебе придет, просто стань, фигурально выражаясь, самым верным пальцем на моей правой руке. Поддерживай меня, а я буду поддерживать тебя. Будем строить храмы за счет бюджета, продвигать христианское поведение и так далее, и тому подобное. Все будет, Афоня, надо просто не раскачивать лодку. В конце концов, надо же как-то подрывать доверие к религиозным организациям. На земле это получалось у властей как-то само собой, а мне придется прилагать недюжинные усилия. Поначалу скатываться в трэш не стоит, все должно выглядеть безобидно и даже мило, а вот потом, когда будет слишком дохрена церквей, слишком много шикующих священнослужителей, дающих деньги в рост, вот тогда-то и повеселимся. Можно сказать, что это интеллектуальная вакцинация. А теперь, будь добр, святой отец, сказал я, иди к Лужко и делай мозг ему, у меня слишком много дел. Священник, не очень довольный итогами беседы, ушел, а я вернулся к тексту указа. Протекторат затих, поэтому мною было решено начинать развитие сельского хозяйства, только не классического, а не аклассического. Силами платформ Захара в городах возводятся аграрные небоскребы. В перспективу контроля пахотной земли, когда протекторат решит нагрянуть снова, я не верю, поэтому надо позаботиться о продовольственной безопасности. Стальные небоскребы, изготовленные из местной роскоши, 20-сантиметровой толщины стальных плит, запечатанных в сандвич из двух железобетонных плит, станут источником нашего овощного благополучия. Освещение ультрафиолетовое, искусственное, Источник питания отдельный, микроядерный реактор, установленный глубоко под землей, субстрат особый, производимый на отдельном заводе, обслуживание автоматическое. Мы все посчитали. Один небоскреб, имеющий высоту в 100 этажей, то есть 350 метров, содержит в себе 600 квадратных метров полезной площади, которую будут полностью занимать гидропонные фермы. По расчетам Захара, если соблюдать технологию, то один квадратный метр гидропоники будет давать нам от 25 до 40 килограмм пищи в год, а взрослому человеку надо, на его плохую жизнь, условно говоря, килограмм в день. Население ФИФ составляет, по самым свежим данным, 63 428 человек, там не все взрослые, но Захар не стал вдаваться в подробные расчеты суточной потребности каждого индивида. Суточная потребность – это динамический показатель, как его ни крути, поэтому Захар просто решил считать, что все они будут получать по килограмму овощей и фруктов в сутки, невзирая на пол, возраст и род деятельности. Если полностью перевести небоскреб на выращивание салата, квадратный метр которого дает нам 40 килограмм питательной биомассы в год, то за год небоскреб будет выдавать 24 миллиона килограмм салата. И тогда я смогу подключить к каждой квартире метановый бак, чтобы жители собирали свой пердеж, потому что пердежа будет охуеть как много. Дичь, короче. Захар считал в среднем, то есть полагался на выращивание оптимальной комбинации гидропонных культур, поэтому у него получилось 25 килограмм. Получается 15 миллионов килограмм питательной биомассы, чего не хватает на полное закрытие продовольственного вопроса города. Но я и не ставил такой цели. Это лишь вспомогательное средство. Основа сейчас, конечно же, импорт. Закупаем зерно у независимых городов, платим им качественной сталью. Один феодал из Штрасбурга, что находится за землями франков, в королевстве алиманов, продал нам 12 тысяч тонн зерна за полный комплект латных доспехов и считал при этом, что наебал систему. Он буквально раздел своих крестьян и обрек многих из них на голодную смерть или бегство, но зато получил, что хотел, он большой молодец. Зерно было качеством очень близко к так себе, но нам выбирать не приходится. Мясо, птица, зерно, все это мы завозим, а вот овощи и фрукты скоро завозить перестанем, за ненадобностью. Стройка идет роботизированными темпами, непрерывно, поэтому почти полторы недели спустя у нас будет свое производство овощей и фруктов, в каждом подконтрольном городе. Будущее, блять, наступило. С мясом и сокращением импорта надо было что-то решать, и Захар уже выработал решение. Он рассматривает создание еще одного небоскреба вокруг растительного небоскреба, чтобы этот комбинат работал по совместному циклу. Идея в том, что отходы от производства растений отправлялись в корм животным, а отходы от жизнедеятельности и финальной переработки животных отправлялись в компост, его на экспорт. Еще наш робот-благодетель обещал заняться вопросом передовых биологических добавок и удобрений, а также генетической модификации растений и животных, что должно, в перспективе, выжать максимум с каждого занятого сельским хозяйством квадратного метра. Но это время и процессорные часы. Вот не понимаю, чего Захар возится с нами. Ему бы просто забить на нас, типа, ебитесь сами, а я полетел покорять ваш космос. Но нет, охотно помогает мне и щедро делится технологиями. Да, для него это хуйня, но человек бы давно уже забил. Слава смерти, что он не человек. И такие гигантские небоскребы будут выситься над городами, мы облепим их здоровенными экранами и рекламными баннерами с надписями «Здесь могла бы быть ваша реклама» на перспективу, а также проведем подземные коммуникации на централизованную систему подземных складов и холодильников. Никто не будет видеть, как именно производится и распределяется пища, поэтому никто еще очень долго не будет париться насчет этичности. И никаких тебе зеленых долбоебов и защитников животных, идиллия. Небоскребы будут в центрах, а в пентхаусе будут находиться десятиэтажные надстройки, городские администрации, скоростные лифты, потрясающие виды, уважение и почет, а также прорва бумажной работы. Города будущего, бледина их мать. Алло, набрал я номер приемной. Кто следующий на прием? У тебя на сегодня нет приемов, повелитель, ответила Катрин. 8:13 вечера. Эх, совсем ход времени потерял, посетовал я. Все равно, никого больше не пускать, я погружаюсь в раздумья. Покоя не дает то, что я узнал у Юты. Юта поделилась всем, что знает, так как ее верность своему давно мертвому хозяину оказалась весьма условной и основанной на страхе. Страх – это плохой способ завоевания верности, честно говоря, не самый худший, но, все равно, плохой. Я, на данный момент, выработал только три способа завоевания верности. Первый – подсаживание на стабильный источник бабла или материальных благ. Сюда входят также и репутационные преференции, а также потакание человеческим амбициям. Работает безотказно, так как бабло людям никогда не надоедает, как и постепенное повышение личной социальной значимости. Второй – анальное перекрытие объекту воздействия всех доступных способов навредить мне, а также поручение безопасных для меня дел. Ограниченная тема, доступная не всегда, ну и очень плохо работает с иррациональными долбоебами. Есть индивиды, встречающиеся в популяции в ограниченных количествах, которые готовы вредить даже себе, лишь бы от этого плохо стало бедному личу. Их мало, но на них не написано, что есть проблема. Третий – террор. Не просто страх, а именно террор. Жену и детей в заложники, самому объекту воздействия нанести увечья, не мешающие выполнять поставленную задачу. Запугать объект до смерти, чтобы срался в штаны при первом проявлении недовольства с моей стороны. Малоэффективно против всяких волевых храбрецов, а также фанатиков, не обязательно религиозных. Есть ведь еще идеологические фанатики, которые не верят ни в Бога, ни в черта, но создают проблемы, в меру своих сил. Никогда этот метод не применял, ибо в моем арсенале есть предыдущие два, закрывающие все мои насущные потребности. А еще есть договоры. Проблема договоров, их со всеми подряд лучше не заключать. Дар очень не любит, когда ты частишь с договорами анальной безопасности, поэтому не получится захватить условный город и навязать всем его жителям удобные тебе договоры. Кара последует незамедлительно, потому что особо хитровыебанных индивидов ненавидит даже дар. Я чувствовал это интуитивно, знал всегда, поэтому никогда не злоупотреблял. Так вот, Юта, она рассказала мне много всего об устройстве общества вампиров, которые охуели настолько, что даже предпринимали попытки в экспансию на параллельные миры. Вообще, в протекторате исключительное право на покорение ничейных миров с примитивными формами жизни имеет только центральный мир, населенный котами-некромантами, а остальные миры на подтанцовке и то, только тогда, когда бари разрешат. Естественно, попытки колонизации ничейных миров вампиры предпринимали подпольно, с применением непрямых методов. Например, они создавали прокол в мироздании, существующей доли секунды, чтобы никто не успел засечь, и отправляли туда небольшой некроэнергетический зонд, который собирает информацию о мире, устанавливает наличие или отсутствие в них товарных количеств людей. После этого они возвращаются домой, с благой или неблагой вестью. Если товарные количества людей обнаруживаются, то настает пора секундных порталов, которые обнаружить уже гораздо легче. Впрочем, если не частить, то в протекторате могут не заметить. Через такие порталы отправляются полноценные некроэнергетические конструкты, которые начинают сбор разумного скота. Сбор этот был малоэффективным, потому что все добытое нужно было прогонять через секундный портал. Они использовали для этого длинные клетки, толкаемые некроконструктами с очень мощным ускорением. В общем и целом, проблему дефицита крови это никак не решало, но немного оттягивало трагический конец вампирской цивилизации. Важно знать, что пока на этой планете обитала цивилизация вампиров, протекторат внимательно следил за ней. Все движения и копошения скрупулезно фиксировались, и если кого-то ловили на незаконном посягательстве на миры, по умолчанию, принадлежащие протекторату, коими считались все ничейные миры, то следовали суровые санкции. Вампирам иногда удавалось найти крайнюю жопу, которая отвечала за все, но чаще их карали коллективно, интерес-то у них коллективный. Исходя из сказанного, может быть непонятно, чего хотели добиться власти протектората, но объяснение их мотивации простое, они хотели бабла. Протекторат был готов продавать разумный скот в любых количествах, но дорого, и не за обычное бабло, а за живейшее участие в делах цивилизации вампиров. Ну, это тоже своего рода бабло. Протекторат всегда интересовали боевые качества вампиров, поэтому он готов был на все, что угодно, лишь бы получить безраздельное влияние на спасенную межмировым сообществом цивилизацию. Сейчас-то есть уцелевшая вампирская колония, которая, как я понимаю, буквально на подсосе у протектората, но в мире трех лун кровосис было сравнительно дохуя, войско кровососущих солдат. Только вот кровососи были себе на уме, под мохнатую пяту кошка некромантов залезать не желали, поэтому старательно решали вопрос с кровоснабжением, всеми силами оттягивая час, когда их цивилизация рухнет в Тартар, который совсем не соус. Но потом случились известные всем события с ноосферой, поэтому протекторат остался с маленькой кровососущей колонией на попечении, а этот мир стал совершенно никому не интересен. Но главное, что я усвоил, средства слежения у протектората есть, и сейчас он пасет меня. Он уже знает, с каким миром я веду сообщение, а еще, возможно, он рвет волосы на жопе, так как этот мир под печатью трибунала. Вот мне создавать порталы туда можно, я не связан договором с трибуналом, еще есть маленькие и очень редкие лазейки, с помощью которых можно проникнуть на землю в частном порядке, но никаких тебе армии и официального присутствия. Для протектората это очень неприятно. Беспокоит только то, что я не знаю, что за отношения у протектората с трибуналом и что это вообще за хуйня. Не могут ли протекторатовцы договориться с трибуналом о снятии печати? Может, сейчас, как раз, завершающая фаза переговоров и скоро Захару придется ждать незваных гостей. Налицо острый дефицит информации. Единственное, что я могу, готовиться лучше. Крепить мощь армии и совершенствовать свою магию. Так, Блэд, вновь открыл я второй том некроэнергетических конструктов. Это очень ценный материал, настоящее сокровище, которое я не заслужил. Только вот порог вхождения чрезвычайно высок, поэтому я склоняюсь к тому, что надо исчезнуть из общественной жизни месяца на три, нужна полная фокусировка на обучении. Некроэнергетические конструкты – это отдельная дисциплина в некромантии, а не какой-то там подраздел, так заявляет автор в предисловии. Только вот даже моей компетенции хватает, чтобы понять, что Эрсиам Пангин пытался преувеличить свою значимость и сильно исказил истину сразу в первом абзаце. Никакая это не отдельная дисциплина, а направление на стыке высшей некрохимерологии и высшего големостроения. Принципиально нового он ничего не открыл, а лишь использовал даже мне известные наработки из обеих дисциплин. Но зато как этот сукин сын их использовал. Есть в высшей некрохимерологии раздел рунных модулей некрохимеры, слишком сложный, чтобы использовать его на серийных мертвецах, а если упрощать применяемые схемы, то выхлоп будет слишком незначительным, чтобы тратить на это время. Это не оправдывает меня, ведь я даже жопу не почесал, чтобы попробовать и поэкспериментировать, но теперь все меняется. В големостроении есть схожие рунные модули, завязанные на энергию стихии и даже жизни, позволяющие повышать характеристики созданных големов, но я в эту сторону даже не смотрел, потому что големы – это точно не о массовости и серийности. Мне не терпится создать первый некроконструкт, но я даю себе отчет, что это сложно, поэтому нужно лучше подготовиться и накрепко усвоить теорию. Причем теорию не некроконструктов, а высших некрохимерологии и големостроения. Ладно, захлопнул я книгу и закинул ее в кодовый сейф. Надо проверять теорию практикой. Катрин, запри кабинет. Кейт, на охранение. Выхожу из своего кабинета и двигаюсь в свою лабораторию. У меня есть 14 эталонных клонированных тел, хранимых специально для экспериментов. Пришло время использовать их во имя торжества науки. Наконец-то, Анатолий, здоров. Приветствовал я своего ассистента. Отвлекать Карину или использовать своих предыдущих ассистентов я больше не хотел, поэтому попросил Захара разработать решение в виде умного помощника, нареченного Анатолием. Захар переделал промышленного робота, обладающего индивидуальным вычислительным блоком, чтобы он был способен выполнять специфические задачи ассистента в моей лаборатории. На потолке теперь размещены рельсы, по которым ездит этот робот, оборудованный широким перечнем инструментария и аж тремя роботизированными руками. Но главное, он отлично меня понимает и очень компетентен в деле препарирования трупов. Винтик, шпунтик, экспериментальный труп мне на стол, приказал я. Тело было доставлено и размещено на прозекторском столе, но сразу лезть со скальпелем я не стал. Надо освежить теорию и проверить эффективность базовых рунных схем, известных мне из воспоминаний моего охуевшего в атаке альтер-эго. Главная причина, по которой я вообще не думал использовать эти техники, требование накопителя некроэнергии. И чем мощнее рунные схемы, тем больше энергии жрет эта химера или этот голем. Я из тех личей, которые остро реагируют на несовершенство. Без пополнения некроэнергии в накопителях эти штуки долго не просуществуют, а это значит, что они несовершенны. Мои некрохимероиды способны функционировать неограниченно долго, черпая силу в фоновой некроэнергии, а это значит, что они совершеннее сложных некрохимер и големов. «Итак, начинаем», – произнес я и начал наносить на левый бицепс экспериментального трупа рунную схему. Сложность тут в том, что надо наносить эту схему послойно, с кастом специальных заклинаний, поэтому нельзя поручить это машине, неудобно. Ну, или я совсем охуел и больше не хочу дохуя работать во благо свое. «Запомнил?» – спросил я у Анатолия. «Да, босс», – ответил тот механическим голосом. «Воспроизведи на правой руке», – приказал я. «Краска именно из этой чаши». Роботизированная рука набрала краску из чаши, после чего начала оперативно набивать замысловатую татуху на бледной коже. Это заняло у Анатолия 197 секунд, тогда как я потратил почти 20 минут. Нет, можно автоматизировать, конечно же. Бала Сутра Шактимат Керима. Воспроизвел я заклинание активатор. Рунная схема на коже трупа взялась красным пламенем, но быстро потухла. В результате, татуировка перестала быть видимой для живых, но осталась отчетливой для мертвецов. Я закачал в эту схему солидную порцию некроэнергии, она спрессовалась в рунах, поэтому сияла отчетливо, такое не спрячешь от мертвецов даже под броней. Следующий слой, значит, вновь взялся я за татуировочный аппарат. На этот раз схема сложнее, поэтому она отняла у меня около часа, нельзя ошибаться. «Впитал?» – спросил я у Анатолия. «Конечно, босс», – ответил робот. «Повторить на правой руке?» «Именно», – кивнул я. 5 минут, и безупречная копия схемы осталась на правой руке трупа. «Бала Сутра Шактимат Керима», — повторил я заклинание активатор. Снова мимолетное красное пламя, а также едва заметное ощущение, что у меня изъяло солидную порцию некроэнергии. Значит, нигде не накосячил, сделал я заключение. Следующий слой. «Анатолий, запоминай, повторять не буду». На этот раз схема заняла всю левую руку целиком, за исключением кисти. Кисть – это отдельно. Анатолий повторил все это на правой руке. «Бала Сутра Шактимат Керима», – провозгласил я. Вспыхнуло красное пламя, но не исчезло, как должно было, а сменило свой цвет на черный. «Отъезжай!» – выкрикнул я и выставил перед собой вуаль мрака, специально предназначенную для защиты от некроэнергии. Анатолий отъезжает по рельсе в другой конец помещения. Раздается некроэнергетический взрыв, который съедает часть щита, но не проходит дальше. Труп обращается в невесомый прах, прозекторский стол ржавеет, инструменты гнутся и покрываются ржавыми кавернами, а окружающее помещение будто бы прибавляет себе плюс 99 лет к возрасту. Накосячил, сделал я вывод. «Анатолий, ты как?» «Не достало, босс», — ответил робот. «Но лучше заранее предупреждать меня о существующих рисках. Я думал, что пронесет», — произнес я. «Но, не пронесло. Хотя, будь я во плоти, могло и пронести. Прямо в штаны, вряд ли, конечно. Я смерти не боюсь, не боюсь и увечий. Да и что мне сделает некроэнергетический взрыв? Как думаешь, Анатолий, заговорил я, каков потенциал этого открытия, например, в военном деле? Если у противника нет средств защиты из пластика, стекла или керамики, то высокий, ответил робот. Смотрю на вещи из указанных материалов и вижу, что им вообще похуй на то, что случилось. Хотя нет. Пластик слегка потрепало, но незначительно. «Интересно», – изрек я в глубокой задумчивости и сходил к холодильнику за татуировочным составом. «Ладно, переходим в третью прозекторскую. Винтик, шпунтик, экспериментальный труп в третью прозекторскую. На этот раз я действовал умнее. Приказал Анатолию повторить весь третий слой, но на бумаге. Косяк выявился спустя 2 минуты изучения. То ли рука дрогнула, то ли неправильно вспомнил. Но я нарушил начертание руны, что и привело нас ко взрыву. Анатолий не ошибается, поэтому первый и второй слои были воссозданы в точности, параллельно на обеих руках. Все прошло без накладок, поэтому через неполные 10 минут я уже наносил третий слой. Перепроверь на идентичность с предыдущим, приказал я Анатолию. Идентично, кроме одной руны, почти в ту же секунду ответил робот. Повторяя на правой руке, дал я следующий приказ. Анатолий исполнил все в точности. «Бала Сутра Шактимат Керима». Воспроизвел я заклинание «Активатор». На всякий случай, во избежание сюрпризов, выставил перед собой и Анатолием по вуали мрака. Рунная схема вспыхнула красным светом, из меня прямо сильно и продолжительно засосала некроэнергию. Но все заканчивается. «Теперь самое сложное — кисть», — произнес я и приступил к работе. «Тут работа тоньше, ведь руны надо наносить гораздо мельче, а пальцы – это не самое удобное место для татуировок. Я убил на это еще 1,5 часа из вечности, а затем еще 10 минут все перепроверял. Все правильно и точно, ошибки быть не может. Бала Сутра Шактимат Керима. Покрутил я пальцами буквы ЗЮ. Кисти мертвеца вспыхнули знакомым пламенем, и из меня начало тащить новый максимум некроэнергии. Я и не думал, что могу выдавать столько за раз. Вроде бы, площадь рунной схемы небольшая, это ведь кисти, но все слои работают в спайке, поэтому каждый следующий дополнительно напитывает все предыдущие. А теперь самое скучное и долгое, изрек я и начал набивать татуху на левой ноге. Надо покрыть рунными схемами весь труп, от головы до пят, иначе волшебства не будет, даже если дунуть. Я уже говорил, что это охуенно непродуктивный и заебчивый процесс, а ведь кто-то на таком специализируется, причем набивает на трупы такие татухи от начала и до конца. Порог вхождения ограничивается усидчивостью, точностью рук, а также наличием больших запасов некроэнергии. А потом еще окажется, что это дерьмо непрерывно сосет некроэнергию, хрен напасешься. Ебаный рот этого казино, изрек я, набивая схему на левом бедре трупа. Время фиксируешь? Естественно, босс, ответил Анатолий. Если не секрет, что ты получишь в итоге? Уникального мертвеца, произнес я, сам все увидишь. Я ушел в состояние личного потока, чтобы минимизировать шансы ошибки до нуля. Вывел меня из него робот Анатолий, постучавший мне по черепу манипулятором. Босс, ты стоишь неподвижно уже 8 минут, сообщил он мне. Опускаю взгляд на труп и вижу, что все завершено, ни одной рунной схемы нормальным зрением не видно, зато труп пылает некроэнергетическим излучением. Новогодняя елка в центре Владивостока, вечером перед Новым годом, не так ярка. Органы у трупа уже заменены на оборотничьи, которые уже тоже обколоты рунными схемами. Должна получиться настоящая бомба. Блокбастер, хит, бестселлер. Череп у него теперь тоже не совсем тот, что раньше. Вернее, совсем не тот. Основание осталось то же, я не мог трогать мозговую ткань. А вот остальное сделано из композитного сплава на основе титана, скандия, вольфрама и кобальта. Это можно пробить, но очень сложно. Также, прямо под грудиной, у мертвеца находится накопитель на 50 000 единиц некроэнергии. Заряжать его заебешься, поэтому я просверлил грудину и провел через отверстие кремниевый кристалл, напрямую связанный с накопителем. Так он будет улавливать крохи фоновой некроэнергии, но основное его назначение – подпитка прямотоком от руки кормящей, от моей руки. Ну, не будем тянуть, отложил я пустой инъектор. Во славу плети, Коннор Маклауд. Мертвец открыл глаза. «Готов служить тебе, повелитель», – произнес он на русском. «Захар дал мне не просто бездумных клонов, а клонов с предысторией. У него есть экспериментальные методы ускоренного обучения, которые он до сих пор оттачивает. Эти клоны являются промежуточным этапом. Они знают русский, английский, среднегреческий и латынь, умеют водить большую часть автомобилей на уровне условных рефлексов, владеют огнестрельным оружием, а также некоторыми видами рукопашного боя. Технология экспериментальная, поэтому знают они все это в разной степени. Характеристики, приказал я мертвецу. Вот, собственно, доказательство того, что технология экспериментальная. Захар говорил, что они должны владеть всем заложенным в них перечнем навыков на высочайшем уровне, но оказалось, что разброс очень большой. Нахрена мне такой умопомрачительный корифей по классической латыни? Не нахрена. Но, ладно, это эксперимент. Анатолий, будь добр, кристаллу, попросил я. Самый большой. Робот быстро слетал на склад и притащил мне здоровенный поликристалл. За каждый такой моим ребятам буквально приходится драться с дикими немертвыми. Иногда мне кажется, что они чувствуют и понимают, зачем их преследуют и ловят. Сейчас скажешь мне, что видишь, сказал я, разрезая Коннору глотку и вставляя в нее поликристалл. Напитываю поликристалл некроэнергией и жду. Телосложение плюс 2, телосложение плюс 1, искусство, игра на свирели, плюс 317, ловкость плюс 5, перечислил немертвый. Говна навернули, выходит, покачал я черепом. Давай ловкость плюс 5, Маклауд выбрал, после чего его затрясло, а затем отпустило. 30 ловкости, это сильно, но могло быть гораздо больше, лутбоксы ебаные. Так, а теперь перейдем к тому, ради чего мы здесь сегодня собрались, произнес я. Анатолий, врубай, по ком звонит колокол от легендарной металлики. Заиграла мощнейшая музыка, Я начал качать черепом в такт, а Маклауд недоумевал, что было видно по его немертвым глазам. «Шакте Сахабале, Анаракшита Бава Сахаведе», произнес я финальный активатор и закрутил пальцы в невербальной форме. Понеслась. Рунные схемы сразу же начали отдавать сконцентрированную в них некроэнергию, которая полностью, с потерей жалких 0,04%, пошла на преобразование плоти и запоминание. В черепушке у Коннора Маклауда сейчас формируется малюсенькое новообразование, которое и будет отвечать за все, что случится дальше. Плоть Маклауда ходила ходуном, все органы и системы его проходили кардинальную перестройку, меняя свою суть. У нас на глазах происходило чудо перерождения не совсем обычного мертвеца в мертвеца с изюминкой, здоровенной изюминкой. «И что это было, босс?» – спросил Анатолий. «Магия, Анатолий», – ответил я. «Черная магия, сильное и злое колдунство. Коннор, будь добр, проследуй за мной. Анатолий, подключись к камере стрельбища, если хочешь понаблюдать». Мы вышли на стрельбище, где уже никого не было. Глубокая ночь на дворе. Желтая луна в небе сияет своим холодным светом. «Пошумим, блять!» — воскликнул я, поднимая со стойки дробовик 10-го калибра. «Коннор, к мишени!» Заряжаю 2 пулевых патрона, передергиваю затвор и целюсь Коннору в правую руку, в район локтя. Выстрел. Мощная пуля врезается в локтевой сустав и отрывает немертвому руку, к хренам собачьим. Я наблюдаю, как рука падает на песок, окропив его альбедо. «Ну?» — спросил я. «Чего же ты ждешь?» Коннор опускает взгляд на истекающую альбедо культю. Недостачу альбедо он возместит часов за 10-12, а вот руку отрастить должен за. Он ярко засветился в области грудины, не в видимом свете, а в некроэнергетическом. Из культи выросли 2 кости, от них отросла кисть, а затем все это покрылось плотью. Процесс занял 4 минуты и 17 секунд, очень быстро. «Ну, как рука?» – спросил я. Коннор покрутил ей несколько раз, напряг мышцы. «Как и прежнее», — ответил он. «Анатолий, что с лицом?» — повернулся я к камере наружного наблюдения. «Со мной все в порядке, босс», — ответил робот через динамик на стене. «Но, если откровенно, то я в ахуе. Ты же знаешь, что теперь это знает и Захар». «Всегда знал», — ответил я, после чего повернулся к Коннору Маклауду. «Береги башку, если отстрелит, то тело обратно не отрастет, зато позвоночник и все остальное твой новый внутричерепной жилец отлично запомнил и восстановит, если возникнет надобность. Но позвоночник, тем не менее, тоже береги, повреждения восстанавливаются лишь до определенной степени. Теперь, когда я знаю, что это рабочая тема, можно сделать апгрейд моих телохранительниц и ключевых функционеров в праведной армии. Правда, проблема в том, что металлическую паутину эта некроструктура не воссоздаст, но это всегда можно нарастить еще раз. Эх, жаль, что эту способность восстановления позвоночной ткани из этой рунной схемы не выкорчевать и отдельно не заюзать. Такой потенциал. Вскидываю дробовик и стреляю Коннору в колено. Отрыва конечности не произошло, мощность патрона не та, но не мертвый рухнулся сломанной и вогнутой внутрь ногой. «Давай, давай, ты знаешь, что делать», — крикнул я ему. Коннор сел на песке, выровнял ногу, после чего произвел процедуру регенерации, и нога снова как новая. Присматриваюсь к характеристикам. Накопитель некроэнергии 47 199 50 000. Жрет, как сука, каждое восстановление. Ну и ежедневный расход будет по 500-600 единиц, несовершенно, но лучше нет. Эх, теперь надо искать мощные накопители, или делать их самому, что тоже геморрой еще тот. «Коннор, иди в дом и обратись к дворецкому, он найдет, чем прикрыть твои муди», — приказал я. «Анатолий, я в свой кабинет. Как наступит утро, начнем эксперименты по големостроению». Глава 9. Магическая нежизнь. 7 июня 2029 года. Праведная республика, Г. Фивы. «Лежи абсолютно неподвижно», — приказал я Кейт. «Анатолий не ошибается, поэтому сделает все точно. Главное, не шевелись. Вдохни и замри». Кейт, лежащая на прозекторском столе, вдохнула побольше воздуха и замерла. «Начинай, Анатолий», — велел я. Для женщин, из-за анатомических отличий, пришлось незначительно переделывать рунные схемы. Можно было, конечно, сделать, как рекомендовала некрохимерология, полностью удалить грудные железы, но я посчитал, что лучше потратить чуть больше времени и сохранить исходный вид. Робот задействовал сразу 3 манипулятора, начав обрабатывать обе руки и левую ногу. Я же сел на табуретку и уткнулся в телефон. Какой-то уродец потеснил меня в рейтинге, Поэтому надо сфокусироваться на прохождении 20 уровня, у меня нет столько времени, чтобы позволить себе тусоваться на 15 или 17. Готово, босс, сообщил Анатолий, требуется твое участие. Сейчас, 2 минуты, ответил я. Ох, сука, твою мать, все, блять, свободен, произнес я, недовольно блокируя телефон. Сейчас поучаствую. Произвожу активацию рунных схем. Череп Кейт уже заменен на аналог из броневого металлокомпозита, а в грудину уже вставлен накопитель на 70 000 единиц некроэнергии, но, в отличие от тестового Маклауда, грудина Кейт полностью исполнена из керамического композита, то есть отлично впитывает некроэнергию. «Продолжай», — буркнул я, когда все рунные схемы исчезли. Вновь сажусь на табуретку и погружаюсь в онлайн-дрочильню с кристалликами. Надо уделать ушлепка, покусившегося на рейтинговое место праведного президента. И снова все готово, босс уведомил меня Анатолий через 4 раунда. Бала сутра Шактимат Керима. Подбежал я к Кейт и воспроизвел формулу заклинания активатора. Снова все прошло образцово, Анатолий перешел к финальному слою, а я вышел на улицу. Меня жутко бесит то, что я до сих пор в состоянии скелета. Херачу как проклятый, трачу кучу некроэнергии, но из результатов, какие-то неуверенные зачатки мышц и медленный рост хрящевой ткани. Нужно что-то новое и более радикальное. Анатолий, наш знаменитый тату-мастер, обслуживающий только VIP-сегмент населения, закончил финальную часть, после чего я активировал эти руны. Шактия Сахабале, Анаракшита Бавасаха Веде. Воспроизвел я финальное заклинание. Рунные схемы активировались, плоть Кейт начала преобразование, которое заняло больше времени, она-то существенно здоровее и тяжелее, чем первые из Маклаудов. Управляющие процессами регенерации внутричерепное новообразование высосало из меня до хрена некроэнергии, прежде чем я почувствовал, что все закончилось. На улицу, приказал я Кейт. Голая телохранительница, выглядящая заметно посвежевшей, поднялась со стола и вышла на задний двор, где у нас размещено стрельбище. Вооружаюсь стальным фламбергом, один, взмахиваю им несколько раз, привыкая к балансу, после чего даю Кейт знак. Она вытягивает правую руку, наношу вертикальный рубящий удар. Фламберг, как я и ожидал, разрубает плоть и кость, но безнадежно гнется. Металлическая паутина прямо очень плохо влияет на рубящее оружие, ну и косточки у Кейт очень крепкие, в основном, благодаря мутации. «Действуй», — велел я. Задействовав регенерацию, Кейт быстро отрастила себе конечность. Заняло это 4 минуты и 12 секунд. Отрубленная рука осталась лежать на утрамбованном песке, из нее вытекло лишь пару грамм альбеда. «Работает», — заключил я, отбрасывая испорченный фламберг. Средневековое оружие уже полностью утратило функциональность. Праведную армию рубить и колоть бесполезно, впрочем, как и живую ауксилию, броня у нас прошла очень стремительную эволюцию, которая не оставила средневековью никаких шансов. Ауксилария в современной броне очень тяжело зарезать, так как стандартная противопулевая броня устойчива к колющим и режущим ударам, что достигнуто благодаря бронепластинам и толстым арамидным тканям. Последние, конечно, не очень хорошо защищают от мощных ударов штыком или чем-то подобным, но препятствием, все же, являются. «Все, иди и одевайся», — приказал я Кейт, — «и цени то, что я для тебя сделал. Я буду ценить это, повелитель», — поклонилась она. 12 июня 2029 года, Праведная Республика, Г. Фивы. А это, дорогие мои, новый Душиндер. Продемонстрировал я пластиковую банкноту. Все вы видели в земных фильмах похожие бумажки, которыми персонажи расплачивались за услуги или товары, новый Душиндер выполняет такую же функцию. Лужко нажимает на пульт и за моей спиной возникает крупное изображение однодушиндерной банкноты. Теперь я объясню вам, дорогие мои сограждане, как это будет работать, сказал я. Каждый душиндер, пущенный в обращение, будет обеспечен золотом по номиналу. Как вы знаете, один стальной душиндер равен одному солиду, поэтому в нашем золотом резерве будет храниться золотое обеспечение для каждого душиндера, пущенного в обращение. Это значит, что каждый душиндер можно будет обменять на эквивалентное количество золота. Лужко нажал на пульт и через проектор были показаны кадры хранилища золота. Длинные стеллажи были набиты золотыми слитками, на каждом из которых стояла печать Государственного банка Праведной Республики. На одном из кадров стоял я, держащий в руках килограммовый слиток. Вам может показаться, что праведный президент богат, раз у него так много золота, но, продолжил я, но это было бы не совсем правильно. Это золото принадлежит праведной республике, а это значит, что оно принадлежит всем нам. С этого дня объявляется обмен золотых, серебряных и стальных монет на пластиковые душиндеры. Заработные платы отныне будут выплачиваться исключительно пластиковыми душиндерами, а обращение золота, серебра и стали следует считать незаконным. Металлические деньги будут обмениваться в отделениях Государственного банка в соотношении 1 стальной душиндер к 5 бумажным, то есть, при обмене вы получите пятикратную прибыль. Следующие кадры за моей спиной показывали, как я затаскиваю тележку с золотым ломом в отделение банка, после чего выхожу с чемоданом, в котором лежат пачки пластиковых душиндеров. «Я уже произвел обмен своих сбережений, как вы можете видеть», — сказал я. «А теперь о том, зачем нам всем это надо. Во-первых, пластиковые деньги имеют меньший вес, более долговечны, а также не могут подвергнуться мошенническому обрезанию, что довольно-таки частая проблема в других странах. Солид – это главная жертва мошенников, которые стараются спилить или даже срезать с каждой монеты хоть какие-то миллиграммы золота. Некоторые монетные дворы пытались чеканить монеты с оформленным гуртом, чтобы сразу были видны любые попытки порчи, но это привело к тому, что мошенники обрезали солиды до полного исчезновения гурта. Поэтому солиды ценны не сами по себе, а по весу и содержанию золота. Но у наших денег больше не будет таких проблем», — заявил я. «Это деньги будущего, деньги, которым мы доверяем. На самом деле, проблему порчи я решил еще при чеканке стальных душиндеров. Прозрачное пластиковое покрытие делает невозможной незаметную порчу. Такое можно провернуть и с монетами из других металлов, но это не входит в мои планы. Монеты должны исчезнуть. А теперь по номиналам», — продолжил я. «Вы только что увидели один душиндер, но есть еще банкноты номиналом в 5, 10, 100 и 500 душиндеров. Также вводятся банкноты меньшего номинала, скул. Один душиндер будет стоить 100 скулов. Все это необходимо для упрощения торговых взаимодействий. Добро пожаловать в будущее, дорогие сограждане. Обменные пункты откроются завтра, в 10:00 по времени Душанбе. Обмен не ограничен ничем. Снято», — выкрикнул Владимир Лужко. «Отлично», кивнул я. «В монтаж и запускайте. Мою презентацию покажут после вечернего выпуска новостей. Один душиндер будет стоить ровно грамм золота, то есть со слитка можно будет напечатать 1000 душиндеров. У нас, пока что, есть 176 тонн золота, то есть по факту мы можем напечатать 176 миллионов душиндеров. Мало золота, очень мало, нужно гораздо больше. Но, слава смерти, пополнение золотого запаса идет. Автоматические горнодобывающие станции добывают золото в качестве побочного продукта, но специально таких целей перед ними не ставится. Нам алюминий, бериллий, титан, медь, олово, а также редкоземельные металлы гораздо ценнее золота и серебра. С каждым днем наша экономика становится все больше и больше, поэтому дефицита золотого покрытия не ожидается даже по самым плохим сценариям, выработанным Министерством экономики. «Володя, что у меня по плану?» – спросил я. «Завтра будем снимать агитационный ролик для присоединенных провинций», – ответил он. «Кефалония и Пелопоннес, получившие статус административных единиц праведной республики, еще далеки от полной интеграции, но давление пропаганды нарастает, товарное изобилие делает бессмысленными любые потуги реакционеров настроить население против меня и моего режима. Хорошо, тогда я пойду к себе», — сказал я. «Напиши Катрин за 3 часа до начала съемок. 15 июня 2029 года, Праведная Республика, Г. Фивы. Вот это сюда», — вставил я в металлический корпус сердце. «Теперь подсоединить». Шестой по счету голем собирался в присутствии Захара, который проявил острый интерес к моим изысканиям. «Объясни, как именно ты понимаешь принципы работы этого механизма?» — в очередной раз попросил Захар. «Да ты уже начинаешь заебывать меня», — повернулся я к нему. «Никак не понимаю. В прошлый раз ты объяснил», — покачал Захар головой. «Нахрена это тебе надо?» — спросил я. «Мне нужно понимать, как ты объясняешь это для себя», — ответил он. «Ты ведь не мартышка с пистолетом, которая хочет знать, что будет. Это значит, что у тебя есть некое понимание. А почему ты не допускаешь объяснения, что я и есть мартышка с пистолетом?» — поинтересовался я. «Ты видел, как я отрабатывал рунные схемы из высшей некрохимерологии? Уже должно быть понятно, что у меня есть серьезный дефицит теории и общего понимания происходящих процессов. Тем не менее, настоял Захар. Ладно, сдался я. Как мне стало ясно из моих обрывочных воспоминаний, голем – это искусственное создание, питающееся смесью из различных видов магической энергии. Конкретно эта модель, которую я безуспешно пытаюсь построить, основывается на смеси из энергии стихии и некроэнергии. Если я, наконец-то, сумею заставить это дерьмо работать, то же самое, что ты говорил в прошлый раз, произнес Захар. А хули ты хотел? Возмутился я. За вчерашний день я не узнал ни хрена нового. Я просто въебался с тремя образцами, считай, бессмысленно потратил кучу времени. Надеюсь, что в этот раз все получится. Результаты твоей работы по рунным схемам очень впечатлили меня, сообщил Захар. Этими сведениями ты со мной не делился, мои источники ими не владеют. Некрохимерология для меня предельно понятна, я на ней стаювшивых бобиков съел, а вот големостроение меня всегда отпугивало, так как оно совершенно оторвано от некромантии, в нем я даже не дилетант, а мимо проходящий. Всегда испытывал внутреннее сопротивление, когда мне приходило в голову всерьез лезть в големостроение, это был страх обосраться. Этих сведений нет больше нигде, кроме твоего разума, непонятным образом сохраняющегося в твоем неживом теле, продолжил Захар. Это тоже требует своего объяснения, как, если бы я только знал, произнес я с грустью. Мое нынешнее состояние – это фундаментальный вызов моим убеждениям. Я долгое время, почти всю свою жизнь и всю свою нежизнь, считал, что мое бытие – это химические реакции в головном мозге. А сейчас моего головного мозга нет, но я все еще есть. Как так, а хуй его знает, Захар? Хуй его знает. Магия, ответил на это Захар. Да блять, воскликнул я. Ты сейчас стебешься надо мной, я думал. «Ты оценишь», — сказал Захар. «У тебя есть хоть какие-то подвижки с пониманием сути некроэнергии?» — спросил я. «Я все еще далек от понимания ее сути, но я уже нашел 4 способа ее регистрации», — ответил на это искусственный интеллект. «Процесс исследования идет очень медленно, ведь ее очень тяжело убедительно зафиксировать, но концептуально я продвинулся уже довольно-таки далеко». Теперь я уверен в ее существовании. Значит, в сортах некроэнергии ты еще не разбираешься? Спросил я. Еще нет, покачал головой Захар. От факта регистрации явления до выработки первых инструментов взаимодействия с ней может пройти неопределенно много времени. Но я работаю над этим вопросом. 39% моих вычислительных мощностей сфокусировано только на этой задаче. Как я понимаю, это много. Поинтересовался я. В этот момент я закрепил последний кремниевый кабель, соединивший сердце с остальным телом голема. «Очень много», — кивнул Захар. «С помощью таких мощностей ты бы мог закрыть все мыслимые тобою запросы». «Как, кстати, космос?» — спросил я. «Все идет по плану», — ответил искусственный интеллект. «Межзвездный корабль готов на 64,1%, рассчитываю закончить его 24 сентября». В 18:37 по времени Душанбе, а вычислительный узел на спутнике, поинтересовался я. Первый завершен на 89%, ответил Захар. Остальные 499, на разных стадиях, от 4 до 47%. Свой вычислительный узел он решил разместить в толще оранжевой луны. Основной объем работ, изъятие толщи хризолита, что должно занять 90% от всего объема работ, а вот остальные 10%, это сооружение корпуса и установка гигантских процессорных блоков. Он прямо очень сильно прирастет в вычислительных возможностях, когда закончит эти работы. Протекторат до этих узлов не доберется, а если и доберется, то там почти что вакуум. Боевые платформы Захара будут иметь многократное преимущество перед любыми вторженцами. «Так, все готово», — произнес я после того, как подсоединил к сердцу накопитель с энергией стихии. С накоплением энергии стихии мне сильно помогает Юта. Генератор некроэнергии, находящийся в поместье Юты, черпает энергию стихии из недр земли, приматоком. Далее эта энергия, проводимая через очень длинные кварцевые стержни, попадает на преобразователь, который преобразует ее в некроэнергию, по вымогательскому курсу 9435-5-1. Но энергии стихии поступает так много, что инженерам Кровосис было абсолютно похуй на эту неэквивалентность. Естественно, выходная мощность некроэнергетического генератора очень низка, если сравнивать с затратами энергии стихии, поэтому всей той мощи хватало только на снабжение поместья. Если выражаться метафорой, поместье сжигает тысячи квадратных метров реликтового леса, чтобы нагреть сковородку с яичницей. И тем не менее, Юта может перенаправлять энергию стихии через специальный отвод. До ремонта охладительного контура она делала это непрерывно, поэтому отвод почти полностью зарос кристаллами, полными энергией стихии. А я даже обрадовался, подумал, что это же почти готовые накопители, но оказалось, что это, по общепринятому решению межмирового сообщества, отходы. Накопители энергии стихии делают совсем не так, я понимал это, я ведь знаю, как их делают, но была робкая надежда. Смертники, то есть специально созданные для этого немертвые, отправились в отвод с кирками и лопатами, и расчистили его до исходного состояния, ценой своих нежизней. Теперь, если у Юты снова что-то пойдет не так, отвод энергии стихии будет засоряться долгие столетия. Проблема получения накопителей стихийной энергии решилась просто. Фабричным способом производим накопители, после чего загружаем их в отвод, где они по трое суток обдуваются энергией стихии. Тупо, просто и надежно. Сами накопители состоят из нефрита, который я выбрал из-за оптимальной емкости, хотя выбор у меня был богатый, подходили еще и почти все корунды, а также все амфибалы. «Запускаю», — сказал я и приложил руку к сердцу голема. «Ута, нерзим, ута ани сивакара, ута, нерзим, ута ани сивакара, ута, нерзим, ута ани сивакара». Я в душе не ебу, на каком это языке, но, вроде бы, произнес правильно. А ведь дело может быть и в моем акценте. Окошко на сердце засветилось красным светом, после чего сердце сделало первое сокращение. «Ну, давай, сука», — воскликнул я, — «не подведи меня». Теория – это заебись, но без практики она мертва. Впрочем, практика без теории слепа, но это не наш случай. Нам с Захаром нужно накопить больше эмпирического материала, потому что вся доступная нам теория ни разу не объясняет всего этого многообразия практики, которая лезет на нас изо всех щелей. Мы в уникальном положении, когда мы просто вынуждены заниматься практикой, чтобы нарабатывать больше пищи для только зарождающейся теории. Вот как-то жили же ребята до нас. Пользовались только тем, что есть, довольствовались крошками, сохраненными от наследия прошлого, а нам мало. Нам мало этих жалких крошек, нам нужно больше. «Давай, мразь!» — выкрикнул я, глядя на замершее сердце. «Давай, сейчас либо взорвется, либо заработает». Пять предыдущих взорвались. «Еще одно сокращение». «Да», — неуверенно изрек я. «Еще одно сокращение». «Да», — изрек я чуть увереннее. «Еще одно сокращение». «Да», — воскликнул я. «Еще одно сокращение». «Да», — заорал я. Смесь магических энергий растеклась по каналам и запитала механизмы голема. «Рожден служить», — уведомил меня голем. «Требуется имя. Будешь Геннадием», — сообщил я ему. «А меня зови Алексеем». «Понял тебя, Алексей», — ответил голем и сел на верстаке. «Какие будут приказы?» «Я сделал его гуманоидной формы, с гуманоидными конечностями и головой. Туловище его представляет собой металлическую бочку, оснащенную толстой металлокерамической броней. Внутри туловища есть отсек для хранения боеприпасов, а также сейф с запасными накопителями. Дар его не видит, он ведь только для живых и для немертвых, что когда-то были живыми. Ноосфера и некроноосфера обслуживают только этих клиентов, а для роботов и искусственных созданий у них нет никаких услуг и подписок. Иди в соседнюю комнату, найди там винтика и шпунтика, они дадут тебе работу», — приказал я голему. Искусственное создание слезло с верстака и со все более возрастающей уверенностью в шагах пошло на выход. «Поздравляю, ты создал первое в твоей нежизни полностью искусственное создание», — сообщил мне Захар. И это было удивительно. «Сердце — это мозг голема, там все сложные рунические конструкции, магические блоки схем, над которыми мне пришлось изрядно потрахаться, с посильной помощью Захара. Это воспроизводимо, поэтому можно смело ставить големов на поток. Только одна беда, они ни хрена не умеют и ежесуточно расходуют магическую энергию». «Ну, спасибочки», — кивнул я искусственному интеллекту. «Мы же сможем поставить производство големов на поток». Так-то, 95% работы было на нем, конечности с сервоприводами, которые удалось подружить с управляющим модулем сердца, металлокерамический корпус, оптические и звуковые сенсоры, тактильные сенсоры, все это продукт высоких технологий от Захара. Без дружеской помощи искусственного интеллекта я бы сейчас находился на этапе опытной разработки примитивных конечностей или почти ни хрена не видящих сенсоров. В том числе и поэтому я особо не смотрел в сторону големостроения. Хотел что-то спиздить оттуда, но не нашел ничего существенного, Без мощности Захара ни о каком серийном производстве речи даже не шло. А если нет серии, то зачем? А есть смысл? Спросил Захар. В качестве солдат сгодятся, пожал я плечами. Вооружить их чем-нибудь автоматическим и можно насылать на врага волнами. Любой твой завод легкой промышленности может создавать комплектующие тысячами единиц в сутки, сообщил мне Захар. Но я бы не стал тратить ресурсы на такое. Есть более эффективные средства. Да уж, ты прав, вздохнул я. Но теперь мы поняли, что я, наконец-то, шарю в големостроении, поэтому пора переходить к по-настоящему взрослым вещам. Все самое лучшее из некрохимерологии и големостроения я вытащил и реализовал, настало время некроэнергетических конструктов. На самом деле, в высшей некрохимерологии есть кое-что еще. Рунные схемы, позволяющие наделить некрохимеру новыми свойствами. Например, оснастить ее некроэнергетическим щитом, плавно облегающим все ее тело, или уплотнить кожу до каменной твердости, но принципы там те же, что и у некрорегенерации, нового там ничего нет. А если нет ничего нового, то зачем? Ты же хотел создать некроэнергетические бомбы, напомнил мне Захар. И до сих пор хочу, ответил я, но чуть позже. Меня до сих пор держит идея некроэнергетических конструктов. Как только разберусь в них, буду разбираться с побочными результатами.